Прошло несколько дней. Алексей Алексеевич так ослаб, что уже не мог сидеть в кресле. Его переложили на кровать. Жизнь, видимо, гасла в старике. Доктор, приезжавший почти ежедневно, объявил, что ему недолго жить. «Шутишь, брат», — подумал Иван Сафроныч, но сердце в нем мучительно дрогнуло. Он начинал верить очевидному несчастью. Вечером Иван Сафроныч сидел у постели больного. Больной находился в забытии и только по временам стонал. «Иван Сафроныч», — прошептал он вдруг, — «что угодно вашему высокоблагородию. Дай руку». Иван Сафроныч подал. «Что тебе нехорошо?» «Нет, ничего, Алексей Алексеевич», — бодро отвечал Понизовкин. «Полагаю, вот вашему высокоблагородию так не совсем хорошо. Да Бог милостив». «Нет, знаю, тебе хуже моего, хуже. Не горюй, не жалей меня. Ты веришь в Бога, Сафроныч?» «Верю во единого Бога Отца». «Ну так верь Богу. Мне легко умирать, прощай, товарищ. Верный товарищ, старый сослуживец, честный солдат». Больной говорил с большими паузами. «Прощай, брат», — прибавил он, судорожно пожав руку Понизовкина. Сафроныч упал на колени перед кроватью и оставался с наклоненным лицом. Слезы текли градом по его бледному лицу, которого напряженная суровость показывала страшные усилия сдержать их. Несколько минут длилось молчание. «А помнишь Данцик?» — тихо сказал больной. «Помню», — еще тише отвечал Иван Сафроныч. «Ваше высокоблагородие, там взяли знамя». «Да, я взял его, я...» С неожиданной живостью гордо прошептал больной. Пуль 20 разом около головы свистнула, только одна задела. Не трус был я. Иван Сафроныч не расслышал. Славное было дело. А Фомича, помнишь? Помню, прошептал Понизовкин. Ну, не забудешь и Ваню. Наступило молчание. Сафроныч, здесь. Пожили? — тихо прошептал больной. Пожили, ваше высокоблагородие. И опять наступило молчание. А плох же я стал, — сказал вдруг больной с большим усилием. Память пропала. Писал, писал и чуть не забыл, Сафроныч. Что прикажете? Под голову положил я записку. Возьми. В ней вся моя воля, оформленное завещание, как следует в приказе. Смотри, все сделай, как написано. Взял? Взял. Покажи. Иван Сафроныч поднес к глазам больного исписанный листок. Она. Положи в карман. Иван Сафроныч положил. Не потеряй, исполни. Да не взыщи. Куда как нацарапано, да ты разберешь, привык. Больной погрузился в забытье. Мысли его путались. По временам он произносил слова, которые не вязались между собою. Так прошел час. «Сафроныч», — прошептал больной, — «я, нагнись ближе. Прощай. Поцелуй старого солдата». Они поцеловались. «Дай руку!» «Пожили!» — прошептал с усилием больной. «Пожили!» — отвечал Иван Сафроныч, сдерживая слезы. «Пожили, ваше высокоблагородие!» «Ну, надо и умирать!» Больной забылся и лежал тихо и неподвижно. Через полчаса он снова пришел в память, но уже почти не мог говорить. Сафроныч едва расслышал его шепот. «Настя, дочь твоя, не видал? Люблю». Сафроныч понял, что умирающий желает видеть Настю, и побежал за нею. Флигель, в котором помещался Иван Сафроныч с семейством, отстоял от барского дома в полуверсте, потому что строился он, собственно, с другим назначением. Предполагалось когда-то устроить тут нечто вроде харчевни или постоялого двора, где проезжающие обозы могли бы иметь ночлег, сено, овес и пищу. От этого и форму имел он странную. Был узок с большой дороги, но уходил на значительное расстояние в поле, расстилавшееся за ним. Придумано было даже для него особенное название, которое и до сей поры красовалось на прибитой к нему вывеске собственного изделия Алексея Алексеевича. По голубому полю, выгоревшему теперь от солнца, крупными буквами было написано «Остановись и подкрепись». Название, под которым и известен был флигель во всем околотке. Иван Сафроныч вышел на крыльцо, обогнул домашние службы и быстро пошел по узенькой тропинке, протоптанной к флигелю его собственными ногами в течение многих лет, параллельно с большой дорогою. Ночь была тихая, глубокое темно-голубое небо, усеянное множеством звезд, висело над землей и как будто выше обыкновенного. Из сада, с полей неслись неугомонные крики кузнечиков, звонко раздававшиеся в чистом, ароматном воздухе. Смутно было в душе и в мыслях Ивана Сафроныча. Неясно сознавал он происходившее с ним. Только последние впечатления были в нем живы. Он помнил, что благодетель его пожелал видеть Настю, и бежал во всю стариковскую прыть, чтоб скорее исполнить его желание. Скоро достиг он флигеля, откуда тускло светился огонек, но не остановился и не думал о подкреплении, а опрометью вбежал в дверь. Отворив ее, Иван Сафроныч поражен был совершенно неожиданным зрелищем. Жилище его приведено было в такой странный беспорядок, как будто по соседству происходил пожар, вынуждавший соседей немедленно собрать в кучу все свое имущество, чтобы вытащить его в безопасное место при первом приближении пламени к дому. При внимательнейшем рассмотрении, впрочем, в самом этом беспорядке замечался некоторый порядок. В одной груди свалено было белье, в другой — подсвечники, самовары, посуда, сапожные щетки. В третий Иван Сафроныч узнал принадлежности собственного одеяния, собранные с такой тщательностью, как будто собиравший имел намерение без слов упрекнуть его в расточительности. В четвертый с большим порядком и тщательностью сложено было женское платье, и тут же на доске для глаженья стояло до 10 картонных болванов, которые при тусклом свете нагоревшей свечи казались шеренгой окаменелых карликов с глупыми и удивленными глазами. На них-то прежде всего упал взгляд Ивана Сафроныча. Он вздрогнул и потерянным, недоумевающим взглядом окидывал комнату в течение минуты. «Что остолбенел?» — заговорила Федосья Васильевна, укладывая в раскрытый сундук чепцы и кофточки, которые своею чистотою выказывали еще резче недостатки ее туалета. Весь он состоял из одной истасканной коцовейки и попельоток, в которой собраны были все ее жидкие короткие волосы, отчего голова ее походила на куст репейника. «Небось удивился?» — продолжала она. «Укладываюсь, батюшка, укладываюсь. Ведь благодетель-то твой не сегодня-завтра ноги протянет. Приедут наследники. Думаешь, так и позволят тебе тут проживать? Выгонят, батюшка, выгонят. Я давно говорила, что толку не будет. Уж и так жили, да только время теряли. Что ж, теперь дожидаться, чтоб еще выгнали? Нет уж, лучше самим убраться поскорей от сраму». Нельзя сказать, какое впечатление произвела эта речь на Ивана Сафроныча. Он ничего не сказал, даже не махнул рукой, как обыкновенно делывал, когда супруга его пускалась в длинные разглагольствования. Молча подошел он к дочери, занятой также укладкой чепцов и кофточек, взял ее за руку и сказал: «Пойдем». Это слово было сказано таким голосом, что Федосья Васильевна невольно подняла голову и посмотрела на Ивана Сафроныча. «Господи, какое у него лицо!» — воскликнула она. «Что это ты, батюшка, никак совсем рехнулся? Сам пропадаешь, бог знает где, да еще и ее тащишь от матери». «Пойдем», — повторил Иван Сафроныч тем же голосом и пошел с Настей к двери. Настя молча повиновалась, испуганная его странным голосом и лицом. «Постой, скажи хоть куда? Что она мне, не дочь, что ли? Вот до чего дожила, даже и в родной дочери власти не имею. Настя!» Но Настя была уже за порогом, увлеченная Иваном Сафронычем, который повторял ей: «Скорее, скорее!» «Сумасшедшие!» — воскликнула Федосья Васильевна, выбегая за ними. «Да куда же вы? К нему, что ли? Так хоть платье другое надела бы, да волосы причесала. Настя, Настя!» Сердитый голос Федосьи Васильевны звонко раздавался в чистом вечернем воздухе, но еще звонче раздавались в ответ ему шаги отца и дочери, которые, взявшись за руки, быстро бежали к дому. Луна освещала бегущих по тропинке и падала искоса на изумленное лицо Федосьи Васильевны, стоящей на крылечке своего флигеля. «Сумасшедшие!» — повторила Федосья Васильевна, глядя за бегущими. «И старик-то мой, что это с ним сделалось? Бежит, словно мальчишка какой! Откуда прыть берется?» «Да вы так устанете, батюшка!» — сказала Настя, едва поспевая за Иваном Сафронычем. «Что случилось?» «Узнаешь, узнаешь!» — отвечал Иван Сафроныч. «Только ты будь умница! Не обеспокой, чем его высокоблагородие». Добежав до крыльца, Иван Сафроныч остановился, перевел дух и опять подтвердил Насте, чтоб она не обеспокоила чем-нибудь больного. Они вошли в дом, и первое, что поразило Ивана Сафроныча, было довольно сильное храпенье, раздававшееся в комнате, смежной со спальней больного. Иван Сафроныч быстро, но осторожно подкрался к спящему, тихонько разбудил его и сказал плачущим голосом: «Бога ты не боишься, Савелий! Барин так болен, а ты не только что заснул, да еще беспокоишь его. Храпишь, словно год не сыпал». «Виноват, четвертую ночь глаз не смыкал, и самому невдомек, как вдруг склонило. Я и не думал, что сплю», — отвечал Савелий, любимый камердинер Алексея Алексеевича. Затем Иван Сафроныч, ведя за собой Настю, осторожно вошел в комнату больного. В ней царствовала глубокая тишина. Иван Сафроныч остановился, Настя тоже. Иван Сафроныч пристально смотрел в лицо больного, тускло освещенное нагорелой свечой, готовый при малейшем его движении подойти и доложить, что он исполнил его приказание. Прошло, однако же, несколько минут, а больной не подавал голоса, даже не шевелился. «Надо подождать», — шепнул Иван Сафроныч дочери, «когда сам очнется да спросит. Он и все со мной сам заговаривал». И они ждали с полчаса. «Что ж он не говорит?» — тихо спросила Настя. «Ну, не говорит, известно, слаб. Забылся, так и не говорит. Может, к лучшему», — сурово отвечал Иван Сафроныч. Прошло еще полчаса. При каждом движении Насти Иван Сафроныч тихо произносил «тсс», и Настя не смела пошевелиться. Но, держась все в одном положении, она страшно устала. «Да он даже не шевелится, батюшка», — тихо заметила она. «Ах, дура ты, дура!» — с досадой сказал Иван Сафроныч. «Да кабы ты видела, как болел его высокоблагородие! Ведь ему, голубчику, и пошевельнуться в труд!» И он замолчал, сделав снова дочери знак, чтоб она не говорила и не шевелилась. Сам же он с той самой минуты, как она пришла, стоял все в одном положении, неподвижно. Правая нога его стояла на полу, левая, несколько выдвинутая вперед, на ковре, лежавшем у постели. Он был в подержанном вицмундире своего полка, без эполет, застегнутом наглухо. Бледное лицо его, вставленное в рамку седых всклокоченных бакенбард, выражало чуткое сосредоточенное внимание. Глаза были постоянно устремлены на больного. Настя стояла подле него, несколько сзади, и тоже внимательно и грустно смотрела на больного. Прошло еще несколько времени тихого ожидания. Из соседней комнаты снова послышалось громкое храпенье Савелия. В лице Ивана Сафроновича мелькнуло выражение досады и упрека. Он, однако ж, не пошевелился. — Слышите, как храпит Савелий? — тихо сказала Настя. — Тсс, слышу. — Эх, Савелий, Савелий! Не ожидал я от него этого, — прошептал Иван Сафроныч. И опять оба они хранили глубокое молчание, которое можно было сравнить только с спокойствием и неподвижностью больного, лежавшего все в том же положении. Настя с трепетом прислушивалась к жужжанию мухи, которая билась об стекло с какой-то безумной суетливостью, смотрела на свечу и на черное пятно, окруженное светом, отражавшимся на низком потолке, и поминутно мелькавшее. Тоскливость овладевала ею более и более. «Долго ли мы будем так ждать?» — спросила она, чувствуя смертельную ломоту во всем теле. «А вот когда очнутся его высокоблагородие, да спросят», — отвечал Иван Сафроныч, — «тогда и перестанем». «Да спросят ли они?» — простодушно возразила Настя. Смущение, гнев, ужас выразились в лице Ивана Сафроныча. Он с таким негодованием посмотрел на свою дочь, что Настя вся задрожала и, будто уличенная в преступлении, пугливо прошептала. — Папенька, я так только сказала. — Так, — возразил Иван Сафроныч с каким-то судорожным беспокойством, — и так не надо говорить пустяков. И кто тебя просит говорить? — продолжал он с гневом. — Молода еще, глупа еще, чтоб соваться не в свое дело. — Тише, папенька. Он, кажется, шевелится, — сказала Настя, которой в самом деле показалось, что больной пошевелился. — Шевелится. Ну, видишь, пошевелился, — с живостью подхватил Иван Сафроныч, и глаза его впились в больного. Больной, однако ж, лежал по-прежнему неподвижно, и как не всматривался Иван Сафроныч в лицо и во всю фигуру его, не мог открыть признака движения. — Ты точно слышала, как он пошевелился? — спросил Иван Сафроныч Настю. — Кажется, — отвечала Настя. Иван Сафроныч рассердился. — Дура, — прошептал он, — ведь слышала, что пошевелился. — Слышала? Он ждал ответа. Настя кивнула головой. — Так чего ж тут? «Кажется! Нечего и говорить! Кажется!» Он стал снова всматриваться в больного, и новое, сейчас только сделанное открытие поразило его. Как он ни прислушивался, он не мог услышать дыхание больного. Это открытие вызвало на лице Ивана Сафроныча выражение минутного ужаса, которое потом сменилось выражением досады, вероятно, относившейся к Савелию, которого храпение постепенно усиливалось. — Слышишь, как он дышит? — спросил Иван Сафроныч дочь свою. — Слышу, — отвечала запуганная Настя. Иван Сафроныч вздохнул свободнее. Между тем другие мысли теснились в голове девушки, которая вся трепетала, проникнутая смутным ужасом. Полумрак комнаты, неподвижное бледное лицо больного, глубокая тишина, нарушаемая только досадным храпением Савелья, все пугало ее и настраивало к унылым мыслям. Всматриваясь в лицо больного, она постепенно поражалась более и более его неподвижностью, безжизненной бледностью и тем строгим пугающим выражением, которое сообщается лицу смертью. Чем более она всматривалась в лицо больного, тем более находила она в нем сходство с холодным, суровым, неподвижным лицом, своей бабушке, единственного существа, которого смерть случилась ей видеть. И чем более думала она о своей бабушке, припоминая ее, лежащую в гробу, и потом отпеваемую в церкви, тем страшнее и страшнее становилась ей, и тем неотвязнее преследовала ее мысль, что Алексей Алексеевич также уж умер и даже холоден, как и бабушка. И воображению Насти он уже представлялся в тех самых положениях, в каких она видела свою покойную бабушку в последние дни, до той минуты, как положили ее в могилу и стали засыпать землей. Настя дрожала, и когда, наконец, страшная мысль совершенно овладела ребенком, она не могла долее противиться ужасу и, невольно обратившись к отцу, без прежней осторожности, громко произнесла: «Папенька, да ведь он умер!» Невозможно описать ощущение, отразившегося в лице Ивана Сафроныча при восклицании дочери, ни того судорожного негодования, с которым он обернулся к Насте. Казалось, он готов был ударить ее, и только страх нарушить покой благодетеля остановил его руку. «Молчать!» — прошептал он голосом, полным подавляющего негодования. «Да ты что, доктор, что ли? У матери выучилась вздор молоть. Молода еще, глупа еще, вот нашлась умница, стариков учить вздумала. И что ты понимаешь, и кто тебе сказал, и где ты могла выучиться?» «Я видела мертвую бабушку. Она была точно бабушка. Шутка ли, велика птица твоя бабушка? Тс!» Слова дочери проникли в сердце Ивана Сафроныча, как немало он, казалось, верил им. Ужас сделался постоянным выражением его лица, и в глазах его, устремленных на Алексея Алексеевича, отражалось глубокое недоумение. Страшный вопрос, разрешение которого боялся сам Иван Сафроныч. Он и дочь, бледная и трепещущая, стояли в прежнем положении, храня глубокое молчание, когда в соседней комнате послышались тихие шаги. По шарканью башмаков можно было догадаться, что они принадлежали женщине. Тихо обернувшись к двери, Иван Сафроныч увидел свою жену. Соскучившись по мужу и дочери и удивленная долгим их отсутствием, она вздумала сама проведать, что они делают, и явилась, приодевшись предварительно и убрав свою голову. К чести ее должно заметить, что она никогда не показывалась в люди, как сидела дома, но всегда принарядившись, даже с излишней щепетильностью. «Тсс», — сказал ей Иван Сафроныч, положив палец на губы. Она тихо подошла к нему и спросила: «Что у вас тут такое? Спит, что ли?» «Тсс, спит», — отвечал Иван Сафроныч. «Его высокоблагородие все были в жару, а вот успокоились. Теперь, я думаю, скоро очнутся. Надо подождать». Федосья Васильевна присоединилась к ним и стала всматриваться в больного. «Сафроныч, — сказала она, — да ты никак с ума сошел. Ведь он просто умер, уж чай и похолодел». Иван Сафроныч помертвел. «И ты туда же! — грозно прошептал он. — Эх, язык, бабий язык!» Он силился улыбнуться, а между тем холодный пот выступил у него на лбу. «Недаром говорится, волос долог да ум короток. Ха-ха! И кто тебя просил сюда?» Пока он говорил, Федосья Васильевна продолжала всматриваться в больного, наконец подошла к нему, пощупала рукой и воскликнула: «Ну, так и есть! Холоднёхонек! Ах ты, батюшка, благодетель наш!» И она зарыдала. «Прочь! Не беспокоить его высокоблагородие!» — страшным голосом закричал Иван Сафроныч, бросаясь к постели, чтобы оттащить жену. «Батюшка!» — закричала Настя, бросаясь тоже к постели. «Умер! Умер!» Федосья Васильевна, поймав руку мужа, приложила ее к лицу покойника. Оно было холодно, как лед. Иван Сафроныч мучительно вскрикнул. В комнате настала прежняя тишина. Не вдруг, однако ж, поверил Иван Сафроныч страшной истине. Очнувшись через минуту, он стал всматриваться в покойника, ощупывал его, прислушивался к дыханию, принес зеркало, приложил его ко рту больного. Дыхания не было. Когда, наконец, не было сомнения в ужасной истине, Иван Сафроныч разразился таким воплем, такими рыданиями, что невольно вздрогнули все присутствующие. Долго рыдал Иван Сафроныч над своим другом, благодетелем, командиром и однокашником. Так называл он покойника, целуя и обливая слезами его холодное лицо. Наконец он очнулся, привстал с постели, и первый предмет, попавшийся ему в глаза, была Настя. Потрясенная страшным событием и рыданиями отца, Настя, бледная и дрожащая, стояла на коленях перед образом, где тускло теплилась лампада, и молилась, клала земные поклоны, горько рыдая. — Молись, — сказал Иван Сафроныч, — молись, сиротка, умер такой человек, какого и не будет, сколько не простоит свет, царство небесное праведнику. И сам он упал на колени подле дочери и стал молиться, горькими рыданиями сопровождая земные поклоны. Все присутствующие тоже молились, рыдая. Даже Федосья Васильевна прослезилась непритворными слезами. Притворные было у ней дело обыкновенное.